Глава 79. Руки задрожали, Мара с трудом удержала телефон. Еще и перед глазами все расплываться начало, как будто в этом сообщении все ее будущее спряталось. «Ау!» — Рогожина помахала ладонью перед лицом подруги. «Ты чего?» Мара отвернулась, не сразу смогла разблокировать мобильный. А как прочитала, сердце рухнуло к ногам. «Привет. Я завтра не приеду. У тебя все в порядке?» «Да пошел ты в задницу!» Мара замахнулась телефоном и шарахнула бы его об стену, если бы Вика не оказалась быстрее. «Сволочь японская!» Слезы брызнули из глаз, а сама Мара обессиленно прислонилась к кирпичной стене, у которой совсем недавно почти лежал предатель Шафранов. «Что? Развод?» — воскликнула Рогожина. Щурясь, она пыталась прочитать сообщение. «Погоди! Всю душу мне вывернул, козел!» — всхлипнула Мара. «А теперь еще застрял в своей Японии! Не нужна я ему, ничего у меня не в порядке!» Маре было тошно. Умом она понимала, что, наверное, ведет себя как инфантильный подросток, а не как умная жена и взрослая женщина. Может, она чувствовала бы себя более уверенно, будь у них нормальные отношения, как у всех. Встретились, понравились друг другу, влюбились, ну и так далее. А не вот это вот все. Ответишь ему. «Нет! Господи, ты ведешь себя! Замолкни, пожалуйста!» И тот телефон снова очнулся. На этот раз не сообщением, а звонком. «Красивый гад!» Шмыгнула носом Мара, не отрывая взгляд, она смотрела на улыбающегося Кайрена на аватарке. Сама его фотографировала в кровати в Токио. Звонок не прекращался, а у Мары не хватило сил сбросить вызов. «Да», — не слишком ласково ответила она, ну хоть без рыданий в голосе. «Ты не ответила, но сообщение прочитала». Мара закрыла глаза, вслушиваясь в его голос, который и так проникал в каждую клеточку ее тела. «Поэтому я позвонил. Как ты?» «Хреново!» Мара видела, как расширились от удивления глаза Рогожиной. Так Мара обычно не выражалась. «Из-за тебя и твоей подружки. Ты хоть знаешь, какую змею на груди пригрел?» Кайрен в молчании переваривал услышанное. «Ничего, готовься, еще не такое услышишь». «А может, она тебе сама рассказала, как ко мне бывшего подослала? И что от Шафранова узнала, что у нас брак фиктивный? Ну, то есть, был фиктивным?» Боевой настрой немного спал, как только Мара вспомнила, при каких обстоятельствах их отношения перестали быть номинальными. «Бывший? Твой бывший? Петр Коваленко?» — спокойно спросил Кайрен. «Я распорядился, чтобы его не пускали в здание. И переговорил с Добровым, ваше агентство не будет сотрудничать с этим юношей. Мне жаль, что так получилось». «И все у него четко и гладко, зла не хватает». Из-за нового всплеска эмоций Мара не сразу сообразила, что слишком много знает Кайрен для человека, который находится на другом краю земли. «Откуда знаешь? Это коза Аяко его на меня натравила?» — пожаловалась Мара. «Что вообще происходит?» «Девочка моя, успокойся, пожалуйста», — ласково и медленно произнес японский бог. «Я тебе сейчас все объясню». Обычно, когда мужья произносят такую фразу, значит, они где-то очень сильно накосячили и теперь будут пытаться оправдаться. Но верить их россказням нельзя. Но, с другой стороны, лучше послушать, чем признаваться, что Кайрен оказался прав в отношении Насти. И главное, девочка моя очень сладко растекалась по израненной душе Мары. «Ну, попробуй». Аяко совершила большую ошибку и попыталась влезть туда, куда ей запрещено совать свой нос. «Но теперь у меня небольшие проблемы. Нужно время. Немного, несколько дней. Я быстрее совсем разберусь, если буду знать, что ты ждешь меня». «А ты ждешь?» «Не знаю», честно призналась Мара. «У нас с тобой все как не у людей, и я не могу тебе доверять, как раньше. Я хочу нормальных отношений, понимаешь, нормальных, без всех этих наследств, родовой чести, разного менталитета и обычаев, тайн дурацких, без твоей подружки и без моих бывших друзей, и без этого долбанного контракта, где прописано, как мне дышать и как улыбаться. И чтобы ты мне никогда не врал и не скрывал ничего. Но это же невозможно, да? А я наивная дура, которая поверила, что у нас все серьезно». «Мара, Мара, не накручивай себя!» Вот тут, в голосе японского бога, наконец прорезалось неподдельное волнение. «Мне нужно было рассказать, наверное, я все исправлю». «Хочу, чтобы ты приехал», — едва слышно прошептала Мара. Она и не представляла, как сильно вымотала себя за эти дни. «Я не могу одна это все. То есть я не одна, Вика со мной, но это слишком для меня. Еще на работе волком смотрят. Я только вышла, а уже опять сплетни». «И Настя, ты прав оказался. Мы с папой такое там нашли. Тебе вряд ли понравится». «Да бог с ней, с Настей», — нетерпеливо бросил Кайрен. «Мы совсем справимся, я тебе обещаю. Я посмотрел записи с камер в здании. Хочешь, я ноги оторву этому Коваленко?» «Хочу», — мигом приободрилась Мара. «Очень хочу, и не только ему. Одной девице тоже надо бы. Хотя бы в солярий ее засунуть, она же так боится загореть». Кайрен рассмеялся, а Мара лишь грустно улыбнулась. «Можно, конечно, всем надавать по шее, но станут ли от этого их отношения с мужем настоящими? Или лучше сейчас все прекратить, вырвать сердце из груди, умереть и воскреснуть уже другим человеком? Без всякой любви в душе. Может, это и называется взрослением?» «Я люблю тебя. Я вернусь быстрее, чем ты думаешь». Мара ничего не смогла ответить. К горлу подступили рыдания. Она молча нажала на отбой.